Сталин мог вспомнить, забывчивостью он никогда не страдал, как вел себя Берия на печально известном февральско-мартовском 1937 года пленуме ЦК. «Как вы могли взять Варданяна, когда мы его из Закавказья вышибли?» — бросил выступавшему Евдокимову, секретарю Азово-Черноморской парторганизации, будущий нарком внудел. «Почему вы выдвинули Асилова? Ведь мы его исключили из партии». Или вот еще одно его заявление. «Выполняя указания товарища Сталина о работе с кадрами, мы разоблачили 7 членов ЦК КП Грузии, 2 членов Тбилисского горкома. В прошлом году мы арестовали 1050 троцкистов-зиновьевцев». Волна репрессий еще только поднималась, чтобы потом захлестнуть всю страну, а Берия уже предвосхитил события. И все же справедливости ради следует сказать, что тогда еще очень немногие знали о подлинных возможностях Берии. Его назначение люди прямо увязывали с постановлением ЦК ВКПБ и СНК СССР от 17 ноября 1938 года об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. Берия стал наркомом внутренних дел спустя несколько недель после принятия этого документа. На первых порах дело как будто так и пошло. После 18-го съезда партии были реабилитированы некоторые невинно осужденные. Но по сравнению с общим количеством людей, брошенных в тюрьмы и расстрелянных, это была просто косметическая операция. Как бы ни перекладывали дело на Берию, признание массовых актов беззакония могло непременно бросить тень и на самого Сталина. А это было уже слишком. Генсек не мог этого допустить. Акты беззакония исправили прежде всего по отношению к лицам, деятельность которых была связана с обороной. По указаниям Сталина из тюрем и ссылок вернули некоторую часть командиров, которых не смогли полностью оклеветать и к которым у него осталось какое-то двойственное отношение, а также ряд ученых и конструкторов. Среди них следует назвать Рокоссовского, Мерецкого, Горбатова, Тюленева, Богданова, Холостякова, Берга, Туполева, Ландау, Мясищева, Поликарпова и некоторых других сыновей Отечества, игравших важную роль в его защите. Многим, как знаменитому конструктору Королеву, освобождение пришлось ждать неизмеримо дольше. Он вышел на свободу лишь в 1944 году. Основная же масса людей, те, кто выжил, вынеся все физические и нравственные муки ада, оказалась на воле только после тогда еще далекого 20-го съезда партии. Хотя безумие, которое было в стране в 1937-1938 годах, в таких масштабах потом больше не повторилось, карательные органы никогда не сидели без работы. Поставленные вне контроля партии и замыкавшиеся фактически лично на Сталина, они были достойным придатком, нет-нет, не культа, а тирании личности. Все честные и достойные люди, хранившие традиции Дзержинского, из НКВД, как мы говорили, были удалены или уничтожены. По имеющимся у нас данным, в конце 30-х годов погибло 23 тысячи коммунистов, работавших в органах НКВД и как-то пытавшихся затормозить раскручивание маховика насилия. Порой люди, когда говорят о злоупотреблениях и преступлениях тех лет, акцентируют внимание только на личностях Ягоды, Ежова, Берии или Вышинского и Ульриха.